Глава 30. Максим. Наблюдая, как Лика закутывается в полотенце и уходит, понимаю ли я все, что сейчас сделал и сказал? Определенно да. Знал ли я, что она еще невинна? Нет, не знал. И даже не думал об этом. Вероника скрывается в доме. Я один в бассейне. Делаю несколько заплывов от гнева и ярости, злюсь на себя. Какой черт меня дернул? И почему я так удивился? Может, от того, что у меня никогда не было невинной девушки? Я всегда пользовался любовью и вниманием от жен моих друзей, эскортниц и случайных женщин в ресторанах отеля. Этого было достаточно. И среди них девственниц не встречал. Закидываю голову к небу, тяжело вдыхаю. Какого черта так давит в груди? Чувство вины? Отчего? Выхожу из бассейна, натягиваю трусы, подхватываю свою ее одежду. Убежала, даже белье оставила. Подношу ее платье к носу. Вдыхаю. Какой удивительный у нее запах. Внутри снова оживает. Огонь, желание, воспоминания. Что со мной? Одергиваю себя и убираю платье от лица. Приняв душ, заваливаюсь в кровать, пытаюсь уснуть. Сил нет. И сна тоже. Перед глазами ее лицо, ее слезы, ее борьба и ее ненависть. Поцелуй, страсть и холодный гордый блеск. Черт, а у девчонки есть характер. И ты, Максим Андреевич, этого не учитывал. Поторопился. А зря. Соглашаюсь. Надо исправлять ситуацию, а то девчонка завтра убежит или начнет названивать своему брату. Тут левым телефоном не отделаешься. Скакиваю с кровати, выхожу из комнаты. С другой стороны, эта девочка не выглядит уж такой невинной. Разделась же. Сама. Сама зашла в воду, зная, что там голый мужик. Могла же просто уйти к себе, и ничего бы не было. Решила пощекотать себе нервы? Подразнить меня? И на что она рассчитывала? Останавливаюсь перед дверью. Единичный мощный толчок в сердце выбивает дух. Нервно сглатываю. Всегда трудно это делать, входить в комнату Алисы. Зажмуриваюсь, силюсь, открываю дверь. Здесь все как и 2 года назад. Крестная поддерживает порядок, словно сестра вот-вот вернется. Об этом я ее прошу, и у меня есть свои причины. Закрываю глаза, и снова весь ужас того злополучного дня. Дом полон народу, в саду играет живая музыка. Я беспокоюсь, что не вижу долго сестры. Иду ее искать. Вхожу в гостиную и вижу, как белое пышное облако из шифона летит кубарем вниз. Все происходит быстро и медленно одновременно. От растерянности застываю. В следующее мгновение ее голова с тупым звуком ударяется о последнюю ступеньку. Яркая кровь тонкой струйкой из виска стекает по ее нежной щеке. Я все еще стою. Не в силах пошевелиться. Взгляд Алисы неподвижен. Глаза широко открыты в немом ужасе и смотрят на меня. Меня словно оглушило тогда. Не мог поверить, что это она. Зачем-то оглядываюсь по сторонам, ищу помощи. Никого. Поднимаю глаза. На самом верху с бледным лицом и выпученными глазами стоит Евгений. Что-то кричит мне. Не сразу понимаю, что именно. «Я ничего не делал. Она сама упала». Сверху доносится его голос. Подбегаю к сестре, осторожно приподнимаю ее голову, прижимаю к себе. Вокруг уже толпа. Евгений продолжает кричать, оправдываться. Стоит рядом. Запрокидывает руки за голову. Пытается меня тащить, отделить от Алисы. Я сопротивляюсь. Сжимаю сестру сильнее. Чувствую, как она холодеет и тяжелеет на моих руках. «Не подходи к ней!» Рычу на него, прижимая к себе мертвое тело сестры. Защищаю ее от него. «Не подходи!» Гости в панике. На лицах шок от происходящего, все растерянные. «Это моя жена!» Вопит в рыданиях Евгений, прорываясь выхватить тело Алисы. Двое наших друзей схватили его под руки и удерживают. Я не в силах отпустить тело сестры. Мне казалось, если отпущу, то это навсегда. Так и было. До самого приезда полиции я сидел на полу и раскачивался с Алисой на руках. Шепча и успокаивая, как это было в детстве, когда ее обижали и наказывали за шалости. «Все хорошо, сестренка, все хорошо. Я никому не дам тебя в обиду». В этот момент я понял, что моя жизнь изменилась. Навсегда. И не в лучшую сторону. Если я и любил кого-то, то только Алису. Она всегда была моим светом. И я даже не представлял, насколько любил ее. После ее смерти свет погас. Впервые в жизни я познал опустошение и горькое одиночество. Моя любимая и единственная сестра мертва. Жизнь потеряла смысл. Расследование шло месяц. Я надеялся и верил, что полиция признает вину Евгения. Но как же я ошибался. Как же. Полиция постановила, что это был несчастный случай. Ее каблук сломался, и она просто упала вниз. Все. Но я не поверил тогда и не верю этому до сих пор. Это не было случайностью. Ее толкнули. Ее убил Евгений. Я видел его тогда. И он это сделал. Я несколько раз подавал на дополнительное расследование. Но все как сговорились. Несчастный случай. Это неправда. Я его видел. Максим Александрович, он этого не отрицает. Мельников был с ней наверху, но... Следователь нерешительно протягивает папку с протоколом расследования. Вам лучше прочитать это. Перед глазами справки вскрытия. Мои руки немеют, начинают подрагивать. В крови Алисы были обнаружены запрещенные вещества. Причина смерти – перелом основания черепа, тупая травма головы в височной области. Этого не может быть! Меня накрывает волна гнева. Сначала он убил ее, а теперь хочет опорочить, оклеветать, сделать наркоманкой. Как удобно. Алиса никогда ничего не употребляла. Она не была наркоманкой. Она была беременной от этого подонка, поэтому я согласился на их брак. В полном отчаянии шепчу следователю прямо в лицо, впечатывая лживый протокол ему в грудь. Следователь спокойно сглатывает, но остается непреклонен. «Я хочу, чтобы вы увидели допросы. Вам нужно это знать. Мы проверили все и всех. Опросили однокурсников, друзей и администраторов клуба, в которых бывала ваша сестра. И все подтвердилось. Алиса... лучше посмотрите записи сами».